Глава вторая. Машина была исправна. Это была чистая случайность, что я в тот день в середине сентября вовремя обнаружил ее сообщение на автоответчике. Обычно я только вечером или уже на следующий день утром прослушиваю поступившие после обеда сообщения. Фрау Бухендорф позвонила во второй половине дня и спросила, можем ли мы встретиться после работы. Я забыл в конторе зонтик, вернулся за ним, заметил сигнал на автоответчике и перезвонил ей. Мы договорились встретиться в 5 часов. У нее был какой-то неуверенный и грустный голос. Около 5 я был в конторе. Я сварил кофе, вымыл чашки, привел в порядок бумаги на столе, ослабил узел галстука, расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, опять поправил галстук и принялся двигать взад-вперед стулья перед столом, пытаясь поставить их ровнее. В конце концов, они стояли так же, как и до этого. Фрау Бухендорф пришла ровно в 5. Не знаю, стоило ли мне вас беспокоить, может, у меня просто разыгралась фантазия. Она, запыхавшись, остановилась у пальмы, на губах у нее застыла неуверенная улыбка, лицо было бледным, под глазами темнели круги. Я помог ей снять плащ, и мне бросились в глаза ее нервные движения. «Садитесь. Хотите кофе?» «Да, пожалуйста. В последнее время я только и делаю, что пью кофе». «С молоком и сахаром?» Мысли ее были где-то далеко, и она не ответила. Потом она вдруг, подавив все свои сомнения и колебания, решительно посмотрела на меня. «Вы что-нибудь понимаете в убийствах?» Я осторожно поставил чашки на стол и сел напротив нее. «Мне не раз приходилось заниматься делами, связанными с убийством. А почему вы спрашиваете?» «Петер погиб. Петер Мишке. Говорят, несчастный случай, но я не могу в это поверить». «Боже мой!» Я встал и заходил взад-вперед вдоль стола. Меня била нервная дрожь. Летом на теннисном корте я, в сущности, сломал Мишке крылья, и вот его нет в живых. В тот день я ведь в каком-то смысле разрушил и ее жизнь. Почему же она все-таки пришла ко мне? Я понимаю, вы видели его всего один раз на корте, и он тогда играл как бешеный. Он и за рулем любит скорость, это верно, но он никогда не попадал в аварии. И машину всегда водил очень уверенно и внимательно, поэтому то, что с ним якобы произошло, просто никак не вяжется с его стилем вождения. Значит, ей ничего не известно о нашей с ним встрече в Гейдельберге. И о теннисном матче она бы тоже говорила иначе, если бы знала, что я разоблачил Мишке. Похоже, он ничего ей не рассказал, и в качестве секретарши Фирнера она тоже осталась в полном неведении о случившемся. Я не знал, что и думать по этому поводу. «Фрау Бухендорф, Мишке мне очень понравился, и мне тяжело слышать о его смерти, но мы с вами оба знаем, что даже самый лучший водитель не застрахован от неожиданностей на дороге. Почему вы думаете, что это был несчастный случай? Вы знаете путепровод над железной дорогой между Эппельхаймом и Виблингеном? Вот там это и случилось 2 недели назад». По сообщению полиции, Петера занесло на мосту. Машина пробила ограждение и упала на рельсы. Он был пристегнут, но оказался погребенным под машиной. У него были сломаны шейные позвонки, и он скончался на месте. Она всхлипнула, достала носовой платок и высморкалась. «Извините. По этому маршруту он ездил каждый четверг. После сауны в Эппельхаймском бассейне он обычно репетировал со своей группой в Виблингене. Он занимался музыкой и был отличным клавишником». Дорога через мост прямая. Асфальт был сухой, и видимость там хорошая. Иногда там, правда, бывает туман, но в тот вечер было ясно и сухо. Свидетели есть? Полиция никого не нашла. Да и время было позднее, около 11 вечера. А техническая экспертиза машины? В полиции говорят, что машина была исправна. О Мишке можно было и не спрашивать. Его отвезли в отдел судебно-медицинской экспертизы. И если бы там были установлены наличие алкоголя в крови, инфаркт или еще что-нибудь в этом роде, фрау Бухендорф сказали бы об этом в полиции. Я на секунду представил себе Мишке на каменном столе патологоанатома. В молодости я в качестве прокурора часто присутствовал на вскрытии. Я мысленно увидел, как они потом набивают ему брюшную полость древесной шерстью и зашивают ее крупными стежками. Позавчера были похороны. Я задумался. — Скажите, фрау Бухендорф, кроме того, что вы мне рассказали, у вас есть еще какие-нибудь причины сомневаться в том, что это был несчастный случай? В последние недели он очень изменился. Был раздражен, рассеян, замкнут. Из дома его было не вытащить. Со мной общался мало. Однажды чуть ли не вышвырнул меня, иначе это не назовешь. И никакие расспросы не помогали. Он либо отмалчивался, либо отвечал уклончиво. Я уже думала, что он нашел другую, но потом он вдруг опять вспыхнул таким чувством, какого даже раньше не проявлял. Я уже вообще не знала, что и думать. Как-то раз меня одолела ревность, и я... Вы, наверное, думаете, что я от горя совсем расклеилась, и что это обычная истерика, но то, что случилось в тот день... Я подлил ей кофе и взглядом предложил продолжать. Это было в среду. Мы оба взяли отгул, чтобы провести, наконец, побольше времени друг с другом. День как-то сразу не задался. И потом это скорее мне хотелось побольше времени провести с ним, чем ему со мной. После обеда он сказал, что ему часа на два нужно отлучиться, съездить в вычислительный центр. Я видела, что он врет. И здорово расстроилась и разозлилась. Я чувствовала исходивший от него холод. И уже представляла его с другой. И вот я сделала то, чего сама всегда терпеть не могла. Она закусила губу, я проследила за ним. Он поехал не в вычислительный центр, а на Рорбахерштрассе, а потом в гору через Тайгервек. Мне было нетрудно незаметно следовать за ним. Он ехал на солдатское кладбище. Я старалась держать приличную дистанцию. Когда я подъехала к кладбищу, он уже оставил машину на стоянке и вышел на центральную дорожку. Вы ведь, наверное, знаете солдатское кладбище, эту дорожку, которая, кажется, ведет прямо в небо. В конце этой дорожки стоит огромный, почти человеческий рост, грубо отесанный памятник из песчаника, похожий на саркофаг. Петр направился прямо к нему. Я вообще уже ничего не понимала и пошла за ним, прячась за деревьями. Когда он был уже почти в конце дорожки, из-за памятника вышли двое мужчин быстро и бесшумно, словно возникли из воздуха. Петр смотрел то на одного, то на другого. У меня было такое впечатление, как будто он хотел заговорить с ними, но не знал, к кому из них обратиться. Потом все произошло за считанные секунды. Петр повернулся к тому, что стоял справа. Другой сделал два шага и, оказавшись у него за спиной, схватил его за руки. Второй ударил его в живот, потом еще и еще раз. Все происходило как во сне. Эти типы казались какими-то бесстрастными роботами, и Петр даже не пытался защищаться. Он, наверное, как и я, тоже был словно парализован. И все мгновенно кончилось. Когда я побежал в их сторону, тот, что бил Петра, спокойно, почти бережно снял у него с носа очки, бросил их на землю и растоптал. Потом они отпустили Петра и так же бесшумно и быстро, как появились, скрылись за памятником. Я еще несколько секунд слышала, как они бежали по лесу. Когда я подбежала к Петру, он, скрючившись, лежал на боку. Впрочем, это не имеет значения. Он мне так и не рассказал, зачем поехал на кладбище и почему его избили. И не спросил, почему я поехала за ним. Она умолкла. Судя по ее рассказу, Мишки имел дело с профессионалами. И я понял, почему она сомневается в случайности его гибели. «Нет, фрау Бухендорф, я не думаю, что это у вас истерика. Может, было еще что-нибудь, что показалось вам странным? Разные мелочи, например, то, что он снова закурил и совсем забросил свои цветы, так что они все засохли. Он и со своим другом вел себя очень странно. Мы встречались с ним в один из этих дней, потому что оба не знали, что делать. Я рада, что вы мне поверили. Когда я попыталась рассказать в полиции эту историю с кладбищем, они не проявили к ней никакого интереса. Вы хотите, чтобы я провел расследование и сделал то, чего не удосужилась сделать полиция? Да. Ваши услуги, кажется, стоят недешево. Я могу предложить вам 10 000 марок, но мне хотелось бы знать настоящую причину гибели Петера. Вам нужен аванс? Нет, фрау Бухендорф, мне не нужен аванс. И я пока не готов дать вам свое согласие. Все, что я сейчас могу, это, так сказать, провести предварительное следствие. Мне надо задать кое-какие вопросы, проверить кое-какие следы, и только тогда я смогу решить, возьмусь ли я за это дело или нет. Это будет недорого. Вы согласны на такие условия? Хорошо, господин Зельб, давайте так и сделаем. Я записал несколько адресов, телефонов и сведений, пообещал держать ее в курсе и проводил ее до двери. На улице все еще шел дождь.